Глава 27. Конец Маруси. Я восстановил обстоятельства этого события сейчас же на месте. Я прибыл в Овидиополь через сутки. Много мне помог наш репортер Штрок, которого редакция туда специально послала. И он был так потрясен, так лично принял это горе, что раз в жизни забыл прикрасы и выкрутасы, а просто действительно расспросил всех, кого можно было, и все передавал подробно мне. Очевидица была только одна, та гречанка-соседка по имени Калиопа Несторовна, и она тоже не все могла видеть. Окна ее квартиры и квартиры Самойла Козадоя во втором этаже были не прямо одно против другого, а наискось. Я тоже говорил с Калиопой Несторовной после того, как допрашивал ее Штрок, но через 10 минут махнул рукой и попрощался. Не хватило духу мучить молодую женщину, у которой и на третий день еще губы и руки тряслись от ужаса. Зато охотно и говорливо описывала горничная Габка. Хотя ее при этом не было, но из ее рассказов мне выяснилась обстановка, в которой это все произошло, и сам я тоже вспомнил одну часть той обстановки. В прошлый, первый мой приезд Маруся в той же кухне и в том же балахоне кипятила молоко для первого их ребенка. Словом, я всю картину вижу перед собой и уверен, что правильно. Только не хочется. Покороче. Надо прежде объяснить про устройство их домика. В нижнем этаже была аптека, при ней склад и еще одна большая комната, из которой они сделали столовую и там же принимали гостей. Наверху была спальня, детская и две маленькие комнатки. Одна Марусина норка, другая, где тогда поместили меня. И еще кухня, довольно просторная, даже с палатями, по местному антресоли, где спала Габка. Окно из кухни было то окно, что наискось против окна Калиопы Несторовны. А дверь выходила в коридор, и в коридоре у самой двери стоял деревянный сундук, вышиною несколько ниже обыкновенного стула, и стоял он именно у той стороны кухонной двери, где ручка. По утрам теперь Маруся в хорошую погоду отправляла Габку покатать полугодовалого младшего. Старший, которому шел третий год, уже проявлял характер. Очень активный ребенок был этот Мишка, да простит ему Бог это роковое качество. Он давно уже научился без помощи карабкаться по деревянной лесенке на второй этаж. Главное же его достижение было собственноручно отворять дверь на кухню. С пола дотянуться до ручки он, конечно, не мог, но придумал ухищрение. Взбирался на тот сундук, оттуда пыхтя обеими руками нажимал ручку, дверь открывалась, он слезал с сундука, входил и заявлял: «Бач, мамо» или «Бач, Габко, я вычинила». Когда Маруся на кухне возилась с керосинкой и при этом находился Мишка, ему запрещалось проникать в мамин угол, чтобы не обжегся, и он это правило научился строго соблюдать. Играл тогда у двери, по большей части открытой, чтобы мог выбегать на коридор, не заставляя Марусю отпирать. С этой стороны сундука не было. Строил дворцы из кирпичей кухонного мыла или скакал верхом на палке половой щетки. Тот день был жаркий, но ветреный. Окна были открыты настежь. Самойла не было, ученик дремал в аптеке. Габка ушла покатать Жоржика в колясочке. Старший ребенок был в саду. А Маруся поднялась в кухню. Там она так поместилась у окна, сбоку, возле самой плиты, чтобы видеть Калиопу Несторовну, которая что-то шила, сидя у себя на подоконнике. И они оживленно переговаривались через неширокую тихую улицу. На плите стояла Керосиновая машинка. Штроку гречанка рассказала, что она в то утро в сотый раз смеялась с Марьей Игнатьевной, зачем-то непременно три раза кипятит детское молоко. «И наговорили вам в гимназии за эту стерилизацию. Чепуха! Как же мы с вами без этой церемонии такие мамочки-булочки выросли?» А Маруся тоже в сотый раз отвечала формулы из какого-то детского фокуса с игральными картами. «Наука имеет много гитик». Нет такого слова «гитика», это для фокуса. Но смысл был тот, что доктора так велят, они ученые, и не нам с вами против них спорить. Потом что-то завозилось в коридоре, послышалось, вероятно, знакомое пыхтение, дверь отворилась, ввалился Мишка, объявил, вероятно, ветчинила, и, как полагается по закону, не переступая черты маминого угла, где горит огонь, занялся своими делами у порога. Его Калиопа Несторовна тоже все время видела со своего подоконника, запомнила и рассказала Штроку, что, покуда совершалось второе кипячение, он горцовал на половой щетке, а потом, когда надоело, бросил щетку на пол, широкой мохнатой перекладиной к себе, а концом палки поперек кухни, к Марусе. Дверь он оставил открытой, а день был ветреный. Молоко стало подыматься. Маруся сняла кастрюлю, остудила молоко. Совсем или немного, не знаю, как это приказано в науке. И опять поставила на огонь, повернувшись спиною к машинке. Оперлась плечом об оконный косяк и продолжала переговариваться с соседкой. И тогда Калиопе Несторовне вдруг показалось, что пламя на сквозняке высунуло шальной язычок и лизнуло рукав Марусиного балахона. Я не знаю, как называется та материя, но одно хорошо помню. Когда Маруся прильнула и шептала мне на ухо про ту ночь в долине Лукания. Паутина. Дальше, как передавал Штрок, соседка не умела ничего связно передать. Все путала, описывала раньше такое, что по ходу вещей могло только быть позже. И наоборот. Но она ясно помнила, что даже крикнуть не успела вовремя. Так ярко ей сразу представилось, что сейчас должно произойти, что у нее голос отнялся. И Маруся, очевидно, только по исказившемуся лицу гречанки поняла, что на ней загорелось платье. Калиопа Несторовна уверена была, что Маруся только поняла, а не почувствовала. Хотя она быстро повернулась и отскочила, но по лицу видно было, что ей еще не больно. И еще заодно ручалась Калиопа Несторовна, что в ту же самую секунду, еще прежде чем начать срывать с себя распашонку, Маруся шарахнулась к половой щетке, нагнулась, схватила конец палки и вымела дитё в коридор. И щеткой же захлопнула за ним дверь. После этого только попыталась она что-то сделать со своим платьем, но уже ничего нельзя было сделать. Клёпа Несторовна уже нашла свой голос, уже кричала, и сквозь свой крик услышала, что Маруся стонет. Видела, как она, еще стоя на ногах посреди кухни, извивается и бессмысленно тормошит руками, хватаясь то за грудь, то за колено. Еще через секунду она что-то начала кричать, но гречанка сама кричала, ничего понять не могла. Кажется, Маруся подбежала сначала к окну, может быть, хотела выброситься, но не посмела, и только потом стала кататься по полу. Или сначала упала, потом вскочила и высунулась в окно. Ничего уж нельзя было разобрать из рассказа соседки. нервно дергая редкие усы и не глядя на меня, Штрок объяснил мне, чего не видела Каллиопа Несторовна, чего, может быть, никогда и не бывало до тех пор на земле, и не верю, что еще снова будет. И второй Маруси не будет. Главное вот что, когда ученик взбежал по лестнице, дверь на кухню оказалась запертой на ключ изнутри, а ключ потом нашли на улице. Понимаете, там за дверью плачет испуганный Мишка, и там этот проклятый сундук, и Мишка уже верно лезет на сундук и собирается ветчинять. Значит, она бросается к двери или, может быть, уже ползет к двери на четвереньках и поворачивает ключ. Я бы первым делом кинулся вон из кухни к людям, а она запирается на ключ, потому что в коридоре Мишка. Постойте, это еще не самое главное. Почему ключ оказался на улице? Ясно, не только мне и вам, но всякому человеку в такую минуту прежде всего хочется выбежать. Мадам Казадой, в конце концов, тоже только человек, ей тоже хочется выбежать. Чем дальше, все больше хочется выбежать или уже, скажем, выползти. Тут уже даже не на секунды счет, а на какие-то сотые доли. Но для нее каждая такая доля — целый промежуток, и с каждым промежутком ей становится все яснее. Не выдержу, выбегу. А там Мишка. Ключ у нее, скажем, остался в руке, или еще иначе. Ключ остался в двери, и вот пришла такая доля секунды, когда рука сама потянулась к ключу, и тут мадам Казадой говорит сама себе: «Нет, нельзя». И чтобы не было больше спору, выбрасывает ключ на улицу. Это должно быть и есть то место в рассказе соседки. Подбежала к окну. Аптекарский ученик был, как полагается в этом сословии, юноша узкоплечий, тонкорукий, и выломать двери не мог. Пока сбежались мещане, покуда вышибли дверь, прошло много времени. Земский врач объяснил мне положение с точки зрения огнеупорности различных тканей. Распашонка сама по себе не такая страшная вещь, ее скоро не стало. Но ночные сорочки Маруся получила в приданое. Анна Михайловна бережно выбрала самое дорогое полотно. Прочный материал, упрямый. Горит медленно. И лифчик был на Марусе. Она после второго ребенка уже боялась за фигуру, и с утра его надевала. И лифчик был тоже хорошего качества. «Я видал виды, — сказал мне земский врач, — но такой основательный, добросовестной Божьей работы, до каждого волоска на макушке, до каждого ногтя на ноге. Это мне еще не попадалось». Маруся умерла часа через три после того, как ее подобрали. Незадолго до конца прискакал Самойло, услышал, нахмурился. Пошел к Марусе, посмотрел, еще глубже нахмурился. Пошел в аптеку, отобрал, что надо, и вернулся к жене делать примочки или впрыскивание, или что вообще полагается. Врача в то утро куда-то далеко вызвали. Он уже Маруси не застал, а у Самойлы я не решился спросить, была ли она при сознании. Так и не знаю. Но Штрок, человек все же не тонкого такта, спросил его при мне. Очень мучилась мадам Казадой. Самойло ему ничего не ответил. Потом, когда остался со мной наедине, он вдруг сказал отрывисто: «Дурак! Мучилась, пока меня не было. Когда я приехал и увидел, в чем дело, баста. Больше не мучилась». Муж-фармаколог. Фармаколух, как выражался Сережа. «Сни меня». Я уже это писал. Мне по-настоящему никогда ничего не снится. Зато я по ночам сам себя баюкаю и иногда сам себе выдумываю сны. Или, скажем, письма, которых никогда никто мне не писал. Например, письмо с того света. Оно мне столько раз снилось, что и сейчас помню каждое слово наизусть. Странно. Не все подробности совпадают с реставрацией коллеги Штрока, и почему-то у гречанки отчество не то. Вообще глупо, что мне хочется приложить это письмо. Но все-таки приложу. Не целиком, только последние страницы. Первое, что я заметила, — это испуг Каллиопы Несторовны. У нее лицо перекосилось, голос оборвался. Вытянула ко мне руку с указательным пальцем, перегнулась, чуть в окно не вываливалась. Она еще совсем молоденькая девочка. Я оглянулась на себя, вижу, левый рукав у меня зацепился за гвоздь на шкафчике, и огонек от спиртовки его облизывает. Я, знаете, прежде всего подумала: вот теперь Самойло скажет: «Ага, я тебе что говорил, не смей ходить в кухню в балахоне из паутины», и начала отцеплять рукав от гвоздика. Глупая такая аккуратность, надо было просто рвануть и отскочить. Впрочем, может быть, уже и не помогло бы. Очень это все быстро сделалось. Словом, да бог с ним, я описывать не умею. Почему я подумала тут именно о щетке, сама не знаю, только я поклясться готова, что подумала о щетке, а вовсе не о Мишке. И с ключом то же самое. Я бы на суде присягнула, что даже мысли о Мишке у меня во все время в голове не было. Правду сказать, не до Мишки мне тогда было. Это страшно неприятная, совершенно сумасшедшая вещь. «Милые, вы только не подумайте, будто я жеманюсь или рисуюсь, что говорю неприятно вместо больно. Конечно, это называется по-настоящему больно, и то еще не то слово. Но вам никогда разве не приходило в голову какое-то противное, унизительное понятие «боль»? Самое пассивное переживание на свете, рабское какое-то. Ты ничего, тебя не спрашивают, над тобой кто-то измывается. Я и родов больше всего из-за этого не любила, из-за обидности, из-за надругательства. Хамом становишься от этого, скотиной без стыда. Пусть все глазеют, пусть весь городишко слышит. Не надо, милый, не расспрашивайте про это. Нехорошо было. Я к крану бросилась, но он не поворачивался. Каллиопа Несторовна что-то кричала, я тоже. Нехорошо. Одно странно. Как медленно догадывается человек, что случилось бесповоротное. Я думаю, так бывает, когда начинается у тебя злющая какая-нибудь болезнь. Рак, что ли? Неужели именно у меня? Не может быть. Уже давно знаешь, а не верится. Тут медленно не подходит. Вероятно, и 60 секунд не понадобилось Господу Богу, на всю эту шутку с Марусей. А все-таки медленно. Уж космы у меня шипели, и уже всюду было, ну, больно. А я все еще, кажется, сама над собою хохотала, точно борщом залила новое платье. Стряхиваю капли и рассчитываю, что, может быть, еще удастся вычистить пятна кипятком и пойти в гости. И все сейчас станет по-прежнему. Правда, все станет по-прежнему. Самойла, Мишка, мама, все ангелы небесные, скажите, что это ничего, это только так. Сейчас все окажется по-прежнему. Словом, прошло, и не стоит об этом говорить. Об одном, пожалуй, стоит. Я, конечно, понимаю, у людей все это называется героическая женщина. Первое слово совсем тут ни при чем. Вся суть во втором слове. Я, сидя там в Овидиополе, много думала о нас, женщинах. Я вам писала, были такие минуты, когда за один леденец, и даже леденца не нужно, могла бы я стать неверной женою. Просто так, ни с того, ни с сего. И после того отряхнулась бы, напудрила нос и побежала бы кипятить молоко без всяких угрызений. Знаете что? Не подумайте только, что я кощунствую. Мама для меня святая. Но если бы мне доказали, что и у мамы был в жизни такой леденец, я бы не очень огорчилась, кажется, и не очень удивилась бы. Не в этом суть. Верный, неверный, серьезный, развратный. Мы, как это сказать, мы все лояльны. Все. Мама и Маркушина Валентиночка, и Лика по-своему. Лика, если не к людям, так, скажем, к идолу своему какому-то, которого еще даже на свете нет. Все такие, кого я знаю. Вероятно, даже Нюра и Нюта, если бы с ними познакомиться, я их, собственно, не знала, как было разговориться по-настоящему, когда они всегда вдвоем. Что такое лояльность, я определить не умею. Только одно говорю вам, наверное. Если когда-нибудь, милый, все у тебя на свете треснет и обвалится, и все изменят, и сбегут, и не на что будет опереться. Найди тогда женщину и обопрись. Я не хвастаюсь, сохрани Боже, я не важничаю за наше сословие. Только это правда. Вот и все, друг мой. Не жалейте, что вы тогда приехали по моему же вызову, а я вас не дождалась. Это лучше. Я тогда была в таком настроении, что, может быть, не сдержала бы слово, которое вам дала в письме, и нам теперь обоим было бы не по себе. Так лучше. Прощай, милый.